Доброе утро, дорогие телезрители! Сегодня Великая Суббота, канун величайшего праздника Светлого Христового Воскресения. Я вас поздравляю с сегодняшним днем и, конечно, поздравляю с завтрашним днем, с Пасхой Божией Спасительной. В этот день, пасхальный день, мы все, верующие люди, переживаем совершенно особые чувства. И связано это с самим содержанием праздника. Мы прославляем воскресшего Спасителя. Мы хорошо знаем историю евангельскую. Мы знаем, что Слово, принесенное Богом в этот мир, Слово, которое было призвано изменить человеческую жизнь, это Слово было кем-то принято, а кем-то отвергнуто. Мы знаем о том, что это слово одних притягивало своей силой, а других раздражало. Мы знаем о том, что Господь поплатился жизнью за это слово, за слово истины. Как нам жалко иногда людей, которые страдают не по делу, несправедливо. Как переживаем мы, когда до нас доходят слухи о неправедном суде, о неверных приговорах. Чувство справедливости, нравственное чувство человека как бы надрывается, когда мы сталкиваемся вот с этим явлением несправедливости. Некоторые люди даже ропщут на Бога и говорят, ну а где же Бог, куда Он смотрит? Был бы Бог, так не было бы всего этого. А ведь вот то, что мы сегодня вспоминаем с вами, имеет огромный смысл и огромное значение даже для понимания того, что есть человеческая жизнь. Господь сам пострадал, Бог Творец мира, явившись в Сыне Своем, пострадал и принял на Себя человеческую несправедливость. Вот если бы, как я уже однажды говорил, на этом бы закончилась евангельская история, тогда весь человеческий проект, скажем так, современным языком, вся идея человеческой жизни, вся история была бы пессимистическим проектом. Если бы Христос только пострадал и умер, провозглашая слово правды, если бы Он явился жертвой несправедливости, вот тогда бы все это означало, что зло имеет абсолютную силу. Зло сильнее добра. И тогда из этого бы следовало сделать практические выводы. Надо прислуживать злу, надо приспосабливаться ко злу, потому что зло победить невозможно. У нас ведь совершенно другой взгляд на жизнь, по крайней мере, у абсолютного большинства нормальных, здоровых людей. Мы верим в то, что зло можно победить. Собственно говоря, главное мироощущение человека и заключается в том, что зло не может торжествовать. Больше того, под эту идею подверстываются и политические системы, и политические программы, и вся система правосудия. Но если бы люди не верили в торжество добра, какое правосудие? О чем говорить? Не о чем говорить. Зло побеждает, и зло господствует. Но Христос воскресает. Доведенный до ареста, до пыток, до муки, до крестного страдания, до самой смерти, до погребения, до полного уничижения. Он являет свою силу, он воскресает. И в прах обращаются все усилия Синедриона, римских властей, гонителей, мучителей. Все обращается в прах. Все закрывается этой победой. А оптимистический сценарий развития человеческой истории является через воскресение Христово. Но кто-то может сказать, да какой там оптимистический сценарий? Смотрите, что с миром-то происходит. Угроза конфликтов, расширение НАТО. Неизвестно, чем это все может кончиться. Сохрани Бог, Украина войдет в НАТО, Грузия. Как бы противный блок приближается к сердцу России. Все это порождает апокалиптические мысли у людей. Страхи. А если говорить о потеплениях климата, о колоссальных экологических проблемах, которые существуют во Вселенной, по крайней мере, на нашей планете. Что все это? Какой оптимизм? Ну и ведь этот перечень можно продолжать. Богатые и бедные, социальная несправедливость, политические конфликты и многое-многое другое. Вся эта тема глобализации, которая угрожает человеку свободой. Есть много того, что сегодня порождает глубокий пессимизм в людях и даже апокалиптические настроения. А вот теперь давайте посмотрим на все это через призму воскресения Христова. Господь ведь победил зло. Значит, Он сильнее дьявола. Значит, никакого пессимизма быть не может. Господь может попускать некое пессимистическое развитие, некое отрицательное развитие истории за наши грехи, за все то, что мы натворили в жизни, в своей личной жизни, в общественной жизни, и как личность, и как нация, и как вся человеческая семья. Господь может нас проводить через испытания и через катаклизмы. Но все равно история завершится победой добра. Победа добра обеспечена. Зло будет уничтожено. И открывает нам эту оптимистическую картину истории и метаистории воскресения Христова. И опять может возникнуть вопрос. Ну а как вообще христианин должен себя вести? Вот перед лицом всех этих конфликтов, угроз, всего этого разочарования, которое поневоле возникает в душе, в сознании, когда пытаемся ответить на ужасные, жгучие и опасные проблемы современности. У христианина не может быть другого взгляда на жизнь, как тот, который предопределяется воскресением Христовым. Господь предопределил наше отношение к миру. В этом взгляде на жизнь не должно быть никакого прекраснодушия, никакого романтического оптимизма, лишенного оснований. Христианский взгляд на жизнь – это всегда трезвый взгляд. Этот взгляд выхватывает опасности. Он помогает осознать глубинную сущность происходящего, но одновременно дает внутренний покой и силу духа. Ведь святые-то люди и отличались этим внутренним покоем и силой духа. Одного Серафима Саровского вспомнить, с его мирным духом, который жил своей жизнью, исполненной серафимовской радостью, хотя вокруг него тоже ведь бушевали страсти. Воскресение Христово помогает нам, верующим людям, иметь правильное отношение к своей собственной жизни и ко всему тому, что с нами происходит. Воскресение Христово учит нас, что Бог победил дьявола. дьявола. Христос победил смерть. Воскресение есть знак конечного торжества Божьей правды. И вот в связи с сегодняшним днем хотел бы огласить один вопрос, который поступил в адрес нашей передачи от Пахоменко Юрия Святославовича, город Клин Московской области. Уважаемый владыка, у Николая Васильевича Гоголя есть замечательная работа, посвященная Светлому Христову Воскресению. В ней он, в частности, говорит о том, что и нигде так не празднуют Пасху, как у нас в России. Но он не объясняет, почему это так. Как вы думаете, почему? Вот по всему тому, о чем мы сейчас с вами говорим. Наш народ столько претерпел за свою историю, как, может быть, мало какой другой народ претерпел. Так много было опасностей в исторической жизни народа. Да и жизнь простых людей никогда не была легкой. И вот эта опасность тьмы, победы зла, она очень всегда чувствовалась нашим народом, ощущалась нашим народом. Отсюда и наша повышенная религиозность, острое религиозное отношение к жизни. Но отсюда и наш пасхальный оптимизм. Мы всегда так праздновали Пасху, как, может быть, ни один другой европейский народ, потому что понимали из глубины своего трагического исторического опыта силу воскресения. Мы чувствовали эту силу. И правильно подметил Николай Васильевич Гоголь. Кстати, путешествуя по Западной Европе, что ни один народ не празднует так Пасху. Потому что ни у одного европейского народа не было такого тяжелого опыта, какой был у нас. И мы свои победы, победу своего духа, победу разума своего, всегда связывали с верой в воскресение Спасителя. Дай Бог нам и сегодня также праздновать Пасху. Радостно, жизнеутверждающе. Дай Бог в светлую пасхальную ночь пережить нам тайну воскресения, еще раз укрепить свою веру и через эту веру, через призму веры взглянуть на все то, что происходит лично с нами, с окружающими нас людьми, с Отечеством нашим, со всей человеческой семьей. Тогда обретем спокойный, христианский, трезвенный и разумный подход к жизни. А сегодня Великая Суббота. Церковь вспоминает погребение Спасителя и пребывание Его в аде. Потому что верим, что воскресший Спаситель спас не только живших людей, но и умерших людей. Торжество воскресения охватило все мироздание, весь космос, и мир духовный, и мир физический. В память о том, что произошло в субботу, церковь призывает в этот день людей к покою. Да молчит всяка плоть человеча, и да стоит со страхом и трепетом, и ничто же земное в себе да помышляет. Царь бо царствующих и Господь господствующих приходит заклатися и датися вснеть верным. В память об этой тайне смерти и погребения Спасителя мы сегодня должны хранить особо мирное и спокойное состояние духа, приуготовляя себя к радости встречи с воскресшим в пасхальную ночь. На этом я заканчиваю нашу передачу. Сердечно приветствую вас с великим...